Поликсена заперта в своей комнате, и выхода ей тут назначено два — либо замуж по воле бабушки, либо в монастырь. По всему дому идет расправа. Пришла очередь и старой няньки. «Фелицата!» — грозно окликнули из залы. Побежала, струсила, переваливаясь уточкой. «Кому что уж, мне-то будет!» И поначалу на все окрики и риторические вопросы «Как же ты не доглядела? А может, сама подвела?» отвечает привычной полуправдой, дескать, «Жалость меня взяла, дескать, думала, поговорят с парнем, да разойдутся, хотела как лучше, а вон что вышло, дескать, виновата, но сбирайся». «Куда сбираться? Со двора долой. В хорошем доме таких нельзя держать». Тут что-то случилось с глазами Раневской. Что-то случилось со светом и с атмосферой на сцене. Не было ни вздрога, ни аха, вообще никакой реакции. Странный покой, а глаза смотрели с какой-то завораживающей неопределенностью. Испуга — нет, обиды — нет, гнева, упрека, мольбы — ничего нет. Спокойная задумчивость, еще улыбка, чуть-чуть, и даже без выраженного состояния, и не насмешка, и не горечь, и не веселье. «Вот, выдумала, еще умной называешься. 40 лет я в доме живу, с летами, значит, глупеть стал. Да и ты не поумнела, коли так нескладно говоришь-то». Вместо привычного юления до поклонов Фелицата всерьез обсуждает и оскорбления, которые ей сыплют, и всерьез отвергает их. Надстраненность человека, перешедшего какую-то важную грань. «Кто ж за Поликсеной ходить-то будет? Да вы тут совсем уморить. Я вчера у ней изо рту коробку со спичками выдернула. Не, что этим шутят». Сашальская в роли Барабошевой находила в этой сцене по-настоящему суровые, жесткие краски. Никаких мелких эмоций по данному поводу, никаких захлестов или сказанного в сердцах. Мавра решение приняла, как камень положила. Это философия, давшаяся суровым опытом, еще более суровыми опытами над другими. Кто захочет что сделать над собой, так не остановишь. А над всеми нами Бог. Так-то. Пусть слабый сгинет, пусть больной умрет. Но все Божья воля. Ни жалости, ни пощады. Нянька уловила эту ноту. Да, все всерьез. И Поликсей Никодович Платону душу вынут. И старая нянька всерьез по миру пойдет. Фелицат еще не знает, что сделает, но говорит, как никогда не говорила. Или десятки лет не говорила, подчеркнуто на «ты», нисколько не угождая, не сердясь и не прося, заговорила, как в вечность глядя. «А тебя держать нельзя, ты больно жалостлива», — отрезала хозяйка и пошла. Фелицата. «Ни к одной я к ей жалостлива. И к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то». И дальше опять включается тема основной интриги пьесы. «А ты забыла, верно, как дружок твой вдруг налетел? Кто на часах-то стоял? Я от страха-то не меньше тебя трясла с всеми суставами, чтоб муж его тут не захватил». Это возникновение из дальних времен фигуры Грозного, как молодца-удальца, неожиданной материализации мифа о любви первой красавицы в Москве к лихому воину. Все это забавно. И снова в жанре комедии. Так и игралось. И зрители тут много смеялись. Однако раз приоткрывшаяся пропасть, бездна не забывалась. Есть рубеж, за который нельзя перейти безнаказанно. Не знаю, имел ли в виду Островский такой оборот в этой сцене, но у Раневской он был. Был с первой читки и на всех репетициях, и на всех спектаклях. Для меня основная тональность спектакля строилась с учетом этой ноты, чисто трагической, данной Раневской на самом раннем этапе работы. Именно от этой ноты неуспокоительная точка ощущалась в названии, а все растущий вопросительный знак. Правда хорошо, а счастье лучше? Не уж так, веки веков, и не соединить, и не выстоять правде против счастья. Что я прежде, и что теперь большая разница? Я теперь очень далека от всего этого, и очень высока стала для вас, маленьких людей, и солдатик-от бедненький давно помер на чужой стороне. Ох, не жив ли! А зритель до грозного уж во всех видах повидали. Во как закручено! Никак нельзя ему живым быть. Потому я уж лет 20 за упокой его души подаю, так нечто может этот человек выдержать. Бывает, что и выдерживают. Тут хохот в зале стоит, а то и аплодирует. Так ты пустых речей не говори, а собирайся-ка по-доброму-здорову. Вот тебе 3 дня сроку. Ну что ж, может, это и сказка. И 3 дня, как из сказки. И мы, зрители, знаем, что Грознов сейчас яйца своего тайника. Уж, наверное, сломает все железные решения хозяйки. И Фелицат тогда оставит доживать жизнь в доме, а не выкинут на улицу. Может, и сказка с добрым концом, а может, и нет. Вот Раневская кинулась вслед за хозяйкой, а двери перед ней захлопнулись. Ткнулась, отпрянула, огляделась невидящими глазами и стал бормотать. «Да я отход сейчас!» — это про уход. «По Алексею только и жалко, а тебе-то, признаться, не очень. 40 лет я в доме живу, 40 лет по Алексею жалко, 40 лет по Алексею жалко». Все слова Островского, все Фелицатины, все из этой сцены только повторены многократно и в том порядке и ритме, который симпровизировался Раневской на каждом спектакле по-разному. «Жалко по Алексею, а тебя, Маура Тарасовна, не жалко. Но раньше, такая уж я от рождения, и к тебе была жалостлива, когда ты помоложе была. Во! Сколько раз это слово варьируется, жалость! Бедные! Бедные, — говорит Раневская в жизни. Я их, его, ее, вас, жалею, — говорит Раневская в жизни. Но я уже отмечал многозначность этого слова в ее устах. Та же многозначность выходила и на сцене. И кроме буквальной жалости через это слово прошли и любовь, и христианское прощение, и непримиримость, и приговор. Так актриса повела свою Фелицату от благостности, от вполне возможной здесь условной сказочности, к реальной психологической драме живого человека. И в том, как уходит Фелицат после этой сцены. Драма одиночество, драма брошенности, драма человеческой неблагодарности. Потом будет еще встреча Мауры Тарасовны с Силой Грозновым, ее превращение. Будет финал, где полетит своего поста злодей Мухояров и раздавлен будет сынок Амос, а Платоша и должность получит, и по Алексею в жены, ну, как в сказке, все к одному. И будет конгресс, где все персонажи рассядутся на праведный суд. И в центре вся та же Мавра, непоколебимая, теперь уж праведная. А сбоку последняя в ряду Фелицата, Раневская. Она помалкивает и тоже вроде в конгрессе сидит. И ей тоже награда вышла. Из дому не прогнали, доживать позволили. А ведь спасла-то дело она. Грознова разыскала. Она Поликсену уберегла, Платона от тюрьмы спасла, все повернула она. По сказке, по веселой комедии крутила добрая старуха интригу и выкрутила по жизни, а поглядеть-ка на Раневскую, сидящую сбоку, вот и видно, что по жизни. В ней назревает последний нот спектакля и последний уход. Как я виноват перед зрителями, перед памятью Раневской. Телевидение решило снимать спектакль. Прямо из зала, по ходу. А я к режиссеру возразил. Качества не будет. Поговорил с Фаиной Георгиевной. Она, конечно, против.